Два фрагмента третьей редакции. Первый. Недавно один известный адвокат дал очень удачную характеристику тех уличных воззрений, которые до сих пор считаются у нас высшим критериумом для оценки человеческой деятельности. «У каждого из нас, — сказал он, — была такая пора, когда он смотрел титаном, готовым весь мир обнять, пересоздать и превратить в рай. Потом пора эта проходит, титан возвращается к обыденным занятиям и становится добродушным филистером-обывателем. Определение это очень верно, не в том, конечно, смысле, что оно разделяет человеческую деятельность на две неизбежные половины, одну титаническую, другую филистерскую, и делает последнюю как бы венцом всей жизни. Если бы это было так, если бы титанство было только ступенью к филистерству, то на это явление самый преисполненный страхов человек не стал бы смотреть серьезно. Пускай, мол, молодые люди потитанствуют, все равно все там будут. А в том отношении, что чрезвычайно метко выражает те взгляды, которые на толкучем рынке пользуются безграничным кредитом. Момент, когда человек сознает себя титаном, когда он мечтает превратить мир в рай, это момент, когда общество вправе ожидать от него всевозможных бесчинств. Напротив того, момент, когда человек, познав тщету общих идей и общих интересов, становится филистером, это момент, когда общество с уверенностью может возложить на него свои упования. Свежая, сильная, самоотверженная — это погибель. Гнилое, дряблое, лукаво, себелюбивое — это оплот. Здесь вся сущность уличной доктрины и базис для дальнейших оценок и определений. Если вы будете сообразовываться с этой доктриной, вы будете почтены. Если вы не хотите сообразовываться, то вольны сделать и это. Но помните, что не сообразоваться можно только под личную за сию ответственностью. Не горячитесь, титанствуйте понемножку, и притом так, чтобы можно было заранее хоть приблизительно определить момент вашего превращения в филистера. Попробуйте потитанствовать не в меру, и вы увидите, что вам даже не дадут возможности своевременно увенчать свою жизнь превращением в добродушного филистера. Второе. Так бы оно, конечно, и было, если бы ловкие люди и тут не сумели отыскать для себя лазейку. Все дело, как мы сказали, в том, чтобы человек массы понял, где находится его интерес, чтобы он не механически только пользовался освобождением от уз, осознал как значение этого освобождения, так и источник, из которого оно к нему пришло. Что момент этого сознания, тот момент, когда человек получит возможность критически относиться к насущной действительности и отсюда делать посылки к будущему, рано или поздно наступит для него. Это не подлежит никакому сомнению. Но нельзя не сознаться, что путь, который в этом случае ему предстоит совершить, есть путь в высшей степени трудный и загроможденный всякого рода преткновениями. Дело в том, что общие задачи человечества встречаются здесь с задачами ловких людей, имеющими характер совершенно противоположный. Ловкие люди знают, что момент сознательности будет моментом суда над ними. Но сверх того они знают и то, что покуда этот момент не наступил, они все-таки остаются полными властелинами той безапелляционной исторической силы, которая одних призывает к действию, других устраняет от нее. И вот способием этой силы навстречу человеку массы идет весь арсенал консервативно-анархических орудий и систематическое утверждение невежества, и прямая угроза, и хитрость, и даже либерализм. А так как к последнему средству наши патентованные анархисты начали с недавнего времени прибегать с особенной охотой, это и не мудрено, потому что даже для них уже стало ясно, что толпа все-таки смотрит на либерализм благосклоннее, нежели на простое оглушение, то здесь не лишне будет рассмотреть, в чем заключается сущность этого пресловутого консервативного либерализма, результатом которого, по мнению ловких людей, должно быть общее успокоение. Консервативный либерализм — это уступка подробностей и мелочей. Это прогресс, изготавливаемый в виде обрывков, плавающих там и сям на обширной поверхности жизни. Это не прямой и голый отказ, но отказ, сопровождаемый изворотом и заключающий в себе спекуляцию на человеческое легковерие. Было время, когда наше общество не имело другого девиза, кроме пресловутого «не твое дело». Девиз этот прилагался в самых широких размерах, и притом с такой ясностью, которая не допускала даже недоразумений. «Не твое дело», — говорилось всем и каждому, и все и каждый понимали значение этого девиза, и сообразно с ним поручали свои души и тела тому неизвестному и непредвидимому, от которого ни оборониться, ни спастись невозможно. Коли хотите, это был своего рода порядок, правда, похожий на Сатурналию, но все-таки порядок, которому наивно удивлялись даже люди, не чуждые порядков иных. Все как один. Правый, левый, вперед, назад. Картина такого единства действия соблазняла. Сатурналию разгадали уже позднее, когда созрели плоды этого диковинного порядка, когда пришлось их вкушать и когда они оказались гнилыми и отвратительными на вкус. Это была минута откровения. Многие тогда догадались, что порядок, имеющий в своем основании девиз «не твое дело», хорош только до тех пор, покуда внешние обстоятельства разрешают обществу спокойно гнить и покуда оно само не увидит, что гниение только по наружности спокойно, но в сущности влечет за собой всякого рода унижения и обиды, которые рано или поздно приходится выносить на своих боках. Но добравшись до этой истины, догадливые люди, вместо того, чтобы серьезно анализировать основы насущного положения вещей и обратиться к основам иным, впали в сентиментальность, начали целоваться и обниматься друг с другом и ударились в мелочи и подробности, как будто факт всецело разлагающийся может быть сплочен частными спайками и заклепками. Это была ошибка со стороны догадливых людей. Хотя нельзя не сознаться, что впасть в эту ошибку было весьма нетрудно. Откуда вышли наши догадливые люди? Они вышли непосредственно из того порядка, в основании которого лежало «не твое дело». Но такого рода порядок имеет ту особенность, что он не всегда человека ошеломляет, а губит в нем лишь общий смысл жизни, делает его неспособным к обобщениям. Человек перестает быть живым членом общества, но право прозябания, право жизненных отправлений не отнимается от него. У него есть отдельный угол, в котором он даже может временно схорониться от оглушений. Время освещает для него этот угол, делает его мерилом всех желаний и надежд в будущем. В пределах его он чувствует нечто похожее на самостоятельность. За порогом не видит ничего, кроме людей, производящих порядок и, разумеется, принимающих соответственные всему мероприятия. Понятно, что для него это единственная жизненная подробность, с которой он мирится вполне искренно, и что представление о ее незатейливых удобствах он переносит с собой всюду, куда бы ни кинул его случай или житейская нужда. Не широких удобств общественности требует он от жизни, а мелких и отрицательных удобств домашнего очага, вполне характеризующихся выражением «Я никого не трогаю, не трогайте и меня». Находясь в дороге, он думает, хорошо, как бы не попался встречу насадитель порядка в лице исправника, как бы не подломился мост, как бы в лесу не напали лихие люди, как бы не притеснил станционный смотритель, как бы по-здорову воротиться домой. На базаре он думает, хорошо, как бы не попался на глаза насадителю порядка в лице квартального, как бы не обсчитал купчина, кабы не засадили в кутузку, кабы по-здорову воротиться домой. Идя в суд, он думает, хорошо, кабы рассудили по-божески, кабы не засудили в конец, кабы по-здорову воротиться домой. Все эти подробности мелькают в голове человека беспрерывно, но только подробности и ничего больше. Связи, существующие между ними, он обнять не может, зависимости их от иного высшего порядка тоже. Он не прочь воротиться домой по-здорову, но как устроить это? Он даже не пытается формулировать, ибо девиз «не твое дело» столь ясен на этот счет, что даже не допускает никаких попыток в этом смысле. Представьте же себе теперь этого человека с головы до ног, пропитанного доктриною, заключающуюся в девизе «не твое дело», и в то же время догадывающегося по отвратительному вкусу ее плодов, что девиз, которым он до сих пор руководствовался, есть девиз фальшивый. Что прежде всего представится его уму в первую минуту, как только он почувствует себя свободным от давившего его кошмара? Очевидно, ему представятся те подробности, с которыми он вырос и на которых было утверждено его воспитание. Он припомнит все, что его стесняло, кололо и удручало, и на всякую отрывочно припоминаемую подробность попытается наложить заплату. И будет таким образом починивать то в одном, то в другом месте, без системы по мере припоминания, покуда не встретится лицом к лицу с всеобщей неудачей. Да и тогда он вряд ли отрезвится, а скорее всего свалит вину на новость предприятия и на собственное неискусство в деле починок. Вот тут-то, в этом бесплодном бродяжничестве по полю подробностей, и настигает общество так называемый консервативный либерализм. «Вы жалуетесь, — говорит он, — что вам на каждом шагу говорили не твое дело, что вы не могли выйти из дому, не опасаясь, что вас не настиг насадитель порядка, не обсчитал купчина, не засудил суд. Хорошо. Мы устроим все это для вас таким образом, что вам придется только пожинать плоды. Мы припугнем исправника. Заберем в руки купчину и дадим судей, которые изумят мир благородством манер. В одно прекрасное утро вы проснетесь, и все кругом у вас будет первый сорт. Но затем живите скромно. Помните, что требования ваши удовлетворены, и не явите себя неблагодарными. Что же такое, однако ж, в сущности, эти подробности, об исправлении которых так радеют наши либеральные консерваторы? Подробности — это такие эпизоды общественной жизни, которые возникают из условий данной минуты, затем изменяются, развиваются или упраздняются тоже согласно с условиями другой данной минуты, и совокупность которых не только немысленно устроить наперед, но даже и предвидеть нельзя. Это не существенное основание жизни, а только одна из внешних ее принадлежностей, которая вырабатывается жизни и ей уже и устраивается. Дайте жизни широкое и разумное основание, подробности организуются сами собой, сообразно с главными основами жизни. Вот естественный ход вещей, и глубоко заблуждаются те, которые к подробностям хотят применить общие основания. Самый лучший исправник все-таки человек, который имеет свое миросозерцание, может не понимать известных явлений и вообще на каждом шагу впадать в ошибки. Но кроме того, чтобы основать известный строй вещей на одной уверенности в добросовестности того или другого общественного деятеля, нужно предположить в нем такое напряженное состояние нравственных и духовных сил, которое ни на минуту не изменяло бы самому себе. А между тем опыт представляет нам самые убедительные примеры совершенно противного. Да оно и в природе вещей. Как бы ни был нестомчивый исправник, не может же он ежеминутно ловить неблагонадежных и неблагонамеренных людей. Подобно прочим смертным, он чувствует потребность отобедать, погулять, выспаться. Кто же во время этих естественных жизненных отправлений будет исправлять его обязанности? Или же на сей раз временно допускается анархия? Таким образом, когда либералы-консерваторы делают уступки относительно мелочей и проходят молчанием главное основание жизни, они поступают совершенно наоборот естественному ходу вещей. Понятно, что и результат бывает совершенно обратный, так что иное либеральное предприятие, по наружности сулящее бог весь какие последствия, в сущности разрешается совершенно ничем. Прекраснейший судья может сколько ему угодно оставаться прекраснейшим судьей. И ежели он очень наивен, то будет не без горестного изумления замечать, как прекраснейшие дела возникают и разрешаются в обществе, не заглядывая в его камеру. Если же он не наивен, то поймет, что прекраснейшим судьей ему даже быть невозможно. Точно такая же участь ожидает и прекраснейшего исправника, если он в разгаре своих прекрасных действий вдруг услышит простое и короткое слово «довольно». На первых порах он, быть может, усомнится, но подтверждение не замедлит, а за ним, конечно, не замедлит и тот акт, который так верно характеризуется русской поговоркой «на все махнуть рукой». Да, махнуть на все рукой. Вот единственный исход всевозможных либерально-консервативных затей, и, к сожалению, мы собственным опытом испытываем на себе всю тяжесть такого исхода. Нет человека, сознательно относящегося к жизни, который не сказал бы себе это, который не смотрел бы на проходящие перед его глазами факты, как на марево. Исключение составляют или люди, специально занимающиеся уловлением анархии, или же нищие духом, которые, погрязшие в подробностях, совершенно утратили способность возвышаться до общих идей. Для первых это вопрос самозащиты, вопрос ограждения их личных интересов от наплыва действительно либеральных стремлений. Для вторых это просто вопрос умственной их ограниченности, на которую не может действовать даже неуспех их усилий. Поэтому, когда говорят, что уступка мелочей и подробностей есть не что иное, как спекуляция на человеческое легкомыслие, что это тот же отказ, но сопряженный с изворотом, когда утверждают, что при господстве подобных уступок девиз «не твое дело» немало не упраздняется, когда, наконец, доказывают, что в изобилии мелочей и подробностей заключается злейшая из всех возможных анархий, ибо человек, охваченный свитой миниатюрных интересов, теряет из вида великие жизненные цели и принимает за действительное благо то, что в сущности составляет лишь ничтожнейший атом его, не имеющий силы благодаря своему уединенному положению. Когда говорят, утверждают и доказывают все это, тогда говорят, утверждают и доказывают истину, уяснение которой составляет самую насущную потребность общества, утратившего представление об общих основаниях жизни. А эта истина влечет за собой другую истину. Указание действительных анархистов, разрушителей и попирателей в лице либералов-консерваторов. Увы, нынче у нас уже нет просто консерваторов, идущих наперекор естественному ходу жизни, подрывающих ее истинные основания и отдающих общество в жертву всевозможным колебаниям и страхам. Вот единственные разрушители, которых общество должно остерегаться, единственные анархисты, на которых оно должно указывать как на врагов своих, единственные утописты, вращающиеся в пустоте и бессильные когда-либо выбиться из нее. У них одних нет руководящих начал. Для них одних будущее подобно бездонным хлябям, преисполненным неизвестности и тьмы. И когда эти праздные и самолюбивые мечтатели одерживают, благодаря горькой случайности, верх в обществе, тогда зло делается единственным двигателем человеческих действий и ненависть, единственным регулятором общественных отношений.